молилась, чтобы Гриша был ко всему к этому непричастен. И, услышав ее рассказ, ужаснулся и начал действовать. Накрасив губы, положила помаду в сумочку. До начала представления оставалось несколько минут. Показывали пьесу «Погодин и человек с ружьем». Раздался второй звонок, а Григория все не было. Вера начала нервничать. Вестибюль постепенно пустел, зрители заполнили зал. В последнюю минуту вбежал запыхавшийся Макаров, схватил ее за руку. Успел-таки, улыбнулся он. Занавес медленно пополз вверх. Зрители увидели Смольный. Он был заполнен красноармейцами. Среди них верховодил простой мужик, тот самый человек с ружьем, которого неожиданный поворот судьбы столкнул с великими вождями революции Лениным и его неотступным и верным соратником Сталиным. Вера хотела поговорить с Гришей в перерыве, но к ним подошел генерал Бабаджан с женой и секретарь обкома Карпюк. «Ну как пьеса, товарищи?» — спросил Карпюк, и сам, не ожидая ответа, усмехнулся. «Прекрасная. А Сталин гениален. Почти ничего не говорит, но каждый его жест свидетельствует о бремени, которое он несет. Неудивительно, что за эту роль он получил награду. Вы читали в программе?» Они закивали. Карпюк похлопал генералу по плечу. «Важничает наш Анастас Арамович после выступления в «Правде». Шучу». Он перешел на официальный тон. «Очень важная официальная отповедь, особенно подтверждение с Кирова. Упали над Японией, а утверждают, что у нас. Каково? Трюк перед Всемирной конференцией. Хотят отнять у нас лавры победителей». Бабаджан потер лысину и поспешно поддакнул, не подавая вида, что сам с изумлением прочел интервью с собою. Ни с кем на эту тему он ни разу не говорил. Однако, если правда ссылается на кого-то, значит, так надо. Вера газету не видела и не очень понимала, о чем идет речь, поэтому спросила у Карпюка. «Речь об американском бомбардировщике, — пояснил он, — который якобы упал у нас, и мы здесь, во Владивостоке, его задерживаем. Товарищ генерал дал достойную отповедь этой провокации». Вера с ужасом взглянула на генерала. К счастью, раздался звонок. После спектакля возвращались пешком. Стояла холодная майская ночь. Вера решила, что лучше времени для разговора не будет. «Я там была, Гриш». «Где?» «У американцев, которых, по словам Бабаджана, здесь нет». Макаров отпустил руку жены, сбился с шага. «Это правда? Ты там и в самом деле была?» «Да, Гриша», — подтвердила она. «То, что я увидела, страшно». «Но как ты туда попала?» «Сослалась на тебя. Ты с ума сошла?» «Знаешь, чем это тебе грозит?» «Не знаю», — ответила она. «Знаю лишь, что им нужна помощь. Они в страшном состоянии. Один умирает». Григорий, ошеломленный ее словами, казалось, оглох. «Ведь это же не враги!» Дошли до него, наконец, слова жены. «Враги или нет, это еще вопрос, Верочка. Всякое бывает. Твой дядя, например, подписывал пакт о ненападении с Риббентропом, а через какое-то время немцы нападают на нас. Помни, это капиталисты, у них нет повода нас любить». Он дрожащими пальцами закурил. «Знаю, что это страшно. Я там не был, но могу представить, что ты пережила. Тюрьма — это всегда ужас. Он остановился. Опять